Глава 10. Элизабет пришлось изрядно походить, прежде чем она нашла розовые шелковые банты. Она наткнулась на небольшую лавку, где держали товары такого рода, лишь выйдя на центральную улицу. Она купила бант на деньги, полученные от Вемунда, и, двинувшись в обратный путь, неожиданно услышала: «Элизабет!» Она повернулась. К ней подбежал Лилибрур. «Ты здесь одна?» — спросил он с тревогой в голосе. «Ты живешь недалеко отсюда?» «Да нет!» — быстро произнесла она. «Мне поручила одно дело моя хозяйка. А ты?» «Я вожу мать по городу. Она выехала за покупками. Пошли, поприветствуешь ее?» Элизабет пребывала в нерешительности. У нее не было совершенно никакого желания повидаться с его матерью. «У меня мало времени». «Ну, только на минуточку. Матери будет приятно поприветствовать тебя». «Под этим подразумевалось, матери кажется, что с моей стороны было бы ужасно невежливо не поздороваться с ней», — подумала Элизабет. «Он опасается, что я произведу дурное впечатление. Как мило с его стороны. Или в этом сквозит крепкая привязанность к матери?» Когда они пошли к экипажу, он нервно произнес: «Может быть, тебе на улице следовало бы носить парик? Элизабет, матери кажется, что ты выглядишь немного...» Он замолчал, усиленно подбирая правильные слова. Элизабет покрыла голову тонкой шалью, которая была у нее на плечах. Он тут же с облегчением выдохнул. «А Вемунду наплевать на подобные мелочи», — подумала она в пику Лилибруру. Итак, они подошли к экипажу, где госпожа Тарк передавала кучеру покупки. «Посмотри, кого я встретил, матушка!» — оживленно произнес Лилибрур. «Никого иного, как Элизабет!» Улыбка госпожи Тарк была более сдержанной, чем обычно. Элизабет почувствовала, что ей показалось воодушевление сына немного преувеличенным. «Она желает, чтобы он был при ней», — подумала Элизабет. «Она хочет получать от него все его восхищение. А не потому ли она столь легко восприняла меня? Ведь в ее глазах я — деревенская девчонка, которая никоим образом не сможет конкурировать с ней по части благосклонности Лилибрура. Да, она не настолько глупа, чтобы не позволить сыну жениться разок-другой. Главное, чтобы невестка не превосходила ее. Она пока видела лишь мое покорное «я». Она предчувствует, хотя и только догадывается о том, что я волевой человек. Но прежде всего она видит во мне пристойную милую деревенскую девушку, которая не может привести в порядок свою прическу, не красится и не носит изысканной одежды. И больше ничего. Эх, Эмили Тарк, ты мечтаешь о моем дворянском звании? Думаешь, что я такая же дура, как и моя мать? Но ты не знаешь женщин людей льда. Будешь их дразнить, тогда почувствуешь их силу. Смотри, не сделай кого-нибудь из людей льда своим врагом, Эмили Тарк. Это может тебе дорого обойтись». Но сейчас Элизабет, конечно, была излишне раздражена и тут же пожалела об этом. Кто был самым добрым к ней все это время? Как раз хозяйка Ликинеса. Ей не следовало бы об этом забывать. Просто Лилибрур оказался такой тряпкой. «Дорогая Элизабет», — сказала госпожа Тарк, — «ты идешь домой? Тогда мы довезем тебя до дома». «Нет, это весьма любезно с вашей стороны, но мне нужно выполнить еще пару поручений». Эмили Тарк нежно посмотрела на нее и покачала головой. «Ты так твердо держишь в секрете имя своей хозяйки, дитя мое. Кто она и где она живет? Вы меня простите, но первым обещанием при найме меня на работу было не разглашение имени хозяйки. И И как бы я ни желала открыться именно вам, вы сами отнесетесь к этому разоблачению как к подрыву доверия моего работодателя. В таком случае вы сомневались бы в моей надежности и в будущем, не так ли?» «Ты так же умна, как и красива, Элизабет!» Улыбнулся Лилибрур и тут же почувствовал на себе быстрый взгляд матери. «Хвалить положено ей, понятно?» «Но ты можешь ответить на один вопрос?» Решил исправиться Лилибрур. «Это ведь содержанка Вемунда, не правда?» И тут Элизабет проявила неосторожность, дав волю своей необузданности. «Нет, никакая она не содержанка. У Вемунда вообще нет содержанок. Это пожилая, весьма воспитанная и добрая дама, которую я глубоко уважаю». Госпожа Тарк лишь многозначительно подняла брови, удивляясь ее горячности и покрасневшим щекам. «Я извиняюсь», — коротко выпалил Элизабет. «Я просто не хочу, чтобы Лилибрур так плохо думал о своем брате». «Ну, содержанки-то у каждого есть», — фривольно произнес он. Эта реплика покоробила Элизабет, укрепив ее в решимости не выходить за него замуж. Ей нужен Вемунд, этот упрямый трус, который хотел отдать ее своему лоботрясу брату. Госпожа Тарк взялась за дверцу экипажа. «Эх, мой любимый старший сын! Ты его изредка видишь, Элизабет?» «Да». «Мы его никогда не видим. Это причиняет мне такую боль, что я не могу передать ее словами». «Да», — сказал Лилибрур. «Помните, матушка, как мы, два брата, сидели у ваших ног и слушали ваши мудрые слова?» «Конечно, помню», — сказала мать нежным голосом. «Вемунд был таким мягким, таким послушным. Он был хорошим сыном для своей матери. Но Вемунду удалось вырваться из числа твоих почитателей», — опять строптиво подумала Элизабет. «А теперь ты готова драться руками и ногами за то, чтобы сохранить идолопоклонство Лилибрура. Если бы он был мне нужен, я бы вступила в борьбу, Эмили Тарк. Но я не хочу. Можешь оставить его себе». Лилибрур прервал невольную паузу. «Дядя Мандруп через пару недель едет в Данию, чтобы навести справки насчет Габриэльсхуса». «Но зачем?» — удивилась Элизабет. «Я не хочу этой усадьбы». Ее будущая свекровь погрозила пальчиком. «Не пренебрегай своей графской кровью, Элизабет. Или, если посмотреть еще дальше в прошлое, своим титулом герцогини». Раздразненная желанием раз и навсегда разделаться с этими двумя субъектами, Элизабет резко парировала. «Ну, поблизости имеются и более высокие титулы, если уж мы решили обязательно блистать. Мать моей бабушки по отцовской линии звали Мариной, и она была герцогиня Ризенштейн. Кроме того, мой предок Александр Паладин был маркграфом. Дом Шварцбургов, которому он принадлежал, был тоже княжеским». Это произвело колоссальное впечатление. Двое из Ликинеса молча уставились на нее. «Мелкие торгаши», — подумала Элизабет, по-прежнему пребывая в боевом настроении. «Выскочки! Ползают на брюхе, дабы добыть никчемный титул». Она воспользовалась случаем, чтобы снисходительно улыбнуться и попрощаться. По дороге домой она задумалась над тем, что скажет об этом Вемунд. Может, не стоит вообще упоминать об этой встрече? О, Вемунд! Она тосковала по его рассудительности, по его сильным, надежным рукам. Нельзя допустить, чтобы такой мужчина умер. Он ведь нужен ей. Она не хотела никого другого. В ту ночь она проснулась от беспокойного крика Карин. «Элизабет, ты не могла бы подняться на минутку ко мне?» Она набросила на себя халат и, не мешкая, поднялась наверх. Карин лежала на спине на кровати и смотрела в потолок. Когда Элизабет зажгла свет, она увидела, что из старых глаз Карин лились слезы. «Мне так страшно, Элизабет!» — прошептала она, потянувшись за ее рукой. Элизабет села на кровать и успокаивающе взяла ее хрупкую руку. «В чем дело, госпожа Карин?» Они могли беспрепятственно разговаривать. Младенец, как обычно по ночам, был внизу в комнате госпожи Воген. «У меня голова идет кругом от мысли, Элизабет. Я больше не знаю, кто я такая или где я нахожусь. Все так перепуталось. Вы раньше себя так чувствовали?» «Нет, никогда. Как будто что-то грозное и ужасное подкарауливает меня за углом. Я не могу нигде спрятаться от этого. Мне страшно быть одной. Госпожа Карин, выслушайте меня. Что касается этой ужасной тьмы, вы понимаете, вы были очень больны очень длительное время. Именно это и бродит в ваших мыслях. Дурные воспоминания со времен болезни. Теперь у вас дела пошли на поправку, и это тяжелый процесс. Вы должны быть сильны». «Да», — прошептала в полузабытие Карин. «Я спала. Долго, долго. Я сегодня увидела в зеркале незнакомую». Она резко вздрогнула. Элизабет пыталась внушить ей уверенность и спокойствие, но сама была до отчаяния неуверенной. К тому же у нее замерзли ноги. Она незаметно сунула их в тапочки Карин. Это помогло. «Мы теперь должны смотреть в будущее, не оглядываться в прошлое. На нас возложена большая ответственность. За малютку Софию Магдалену. Она ваше будущее, и это самое важное». «Да», — с облегчением произнесла Карин. «Она так много для меня значит, эта крошка. И, к сожалению, она подорвала надежную почву, которая, несмотря ни на что, являлись воспоминания», — подумала с расстройством Элизабет. Карин оживилась. «У меня так много планов! Это замечательно! Нам нужен большой дом, в деревне. Город не слишком подходящее место для маленьких детей. Мой дом детства, Элистрант, всегда открыт для вас обеих». «Ты так добра, Элизабет. Я хочу, чтобы мы стали друзьями. Настоящими друзьями. Ты ведь весьма благородного происхождения. Называй меня, пожалуйста, Карин». «Спасибо, с удовольствием». Элизабет сочла это правильным и действительно своевременным. Она никогда не принадлежала к разряду подчиненных, которые с подлинным воодушевлением повторяли «Да, госпожа Карин» и «Нет, госпожа Карин». В голосе женщины опять зазвучал страх. «Но тени! Они там! Я никуда не могу от них деться!» «Тебе никогда не придется оставаться одной, Карин. Кто-то всегда будет находиться рядом с тобой». Мысли путались. «Есть кое-кто, кого мне следует вспомнить. Но я не могу! Буби!» «Забудь об этом, Карин. Смотри только в будущее. Память постоянно куда-то уносится, и это так неприятно. Если б я только знала». «Ты не думаешь об этом днем, не так ли?» «Конечно. Нет, днем я полностью занята уходом за крошкой Софьей Магдаленой. Благословенная малышка». «Ты хочешь принять снотворное? У меня есть». «Да, спасибо. Это было бы кстати. Мне так странно этой ночью, как никогда раньше. Как будто я каждое мгновение ждала, что кто-то громко постучит в дверь». «Никто не постучит. Я останусь здесь, пока ты не заснешь. А завтра вечером сюда может прийти Вемунд. Тогда ты будешь чувствовать себя в безопасности». «Я должна на пару дней уехать домой, но с тобой будет Вемунд». «Да, Вемунд такой сильный. Это хорошая идея. Но будет ли это коми эльфаут? Соответствовать тому, как положено. Французский. Здесь будет кормилица госпожа Воген. Кроме того, завтра опять появится доктор Хансен. Она услышала, как Карин засияла от этих слов. Да, доктор Хансен. Ты знаешь, он сказал, что я сейчас выгляжу намного лучше. Да, это на самом деле так, Карин. Ты выглядишь, как молодая девушка. Элизабет готова была откусить себе за это язык. Как это у нее вырвалось? Ведь Карин верит в то, что она действительно молода. Но все обошлось. Карин сказала только, пребывая в замешательстве от своих собственных мыслей. Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Сколько же мне, собственно, лет? Элизабет, струсив, ответила лишь. Я не знаю. Ты можешь спросить об этом у Вемунда. У Вемунда? Он прекрасный человек. Элизабет, о, моя голова. В ней так пусто, и она такая большая, и в ней все бессвязно. Это из-за болезни, Карин. Все восстановится в памяти само по себе. Боже, сохрани. Ты так думаешь? Это ужасно, когда ты ничего не помнишь. Я понимаю. Лучше всего было бы, если бы ты начала сейчас все снова, начала новую жизнь, как будто раньше ничего не было. Жизнь, посвященную маленькой сироте Софье Магдалене, которая получила такую замечательную, заботливую мать, как ты. Ты это всерьез о том, что я заботливая мать? Да, иначе бы ей не жить, не так ли? Это я помню. Ужасная хижина. Мужчина, хотевший ее убить. Мы ведь спасли ей жизнь, не правда ли? Ты спасла ей жизнь. У меня не было времени ухаживать за ней. Софья Магдалена, шептала счастливая Карин. Элизабет сходила за снотворным и дала ей. А еще я помню, как ты меня отругала, сказала Карин. А, так это она сейчас помнит? Все остальное у нее перемешалось в голове. Главное, чтобы она не вспомнила о катастрофе, случившейся много времени тому назад. Или это, наоборот, было бы хорошо? А если бы она вспомнила? Нет, потому что, как сказал Вемунд, это воспоминание ее бы убило. Карин усмехнулась от безысходности. Мне кажется, что я заслужила эту выволочку. Бесспорно, я была ужасно зла на тебя в тот момент, но у меня сохранилось неприятное ощущение, что я была безгранично эгоцентричной. Это было лишь следствием болезни, Карин. Тебе нужно об этом забыть. В последние дни ты была очень самоотвержена. Не думала ни о чем ином, кроме блага Софьи Магдалены. Рука Карин обхватила вновь ее руку. Ты думаешь, мне удастся удержать ее у себя? А почему бы и нет? Ей вряд ли где-то еще было бы лучше. А если кто-нибудь придет и заберет ее у меня? Я тогда умру. Элизабет знала, что это правда. Карин не вынесет новых разочарований. Я этому помешаю. Я никого не пущу на порог. Ты не знаешь, какой сильной я могу быть. Но сейчас тебе надо заснуть. Я погашу свет и сяду на стуле вон там в углу. Хорошо, сказала Карин. Между мной и тенями неизвестного. Элизабет поднялась и похлопала ее по плечу, такому худому, что были видны торчащие кости. И это несмотря на то, что Карин за последнее время поправилась. «Ты знаешь, такой здоровый, как сегодня вечером, я тебя никогда не видела». «В таком случае это заслуга Софьи Магдалены». «Да», — сказала Элизабет. Но куда приведет возврат к человеческому облику? Будут разбужены воспоминания о страхе? Что повлечет за собой новый приступ и бесповоротный надлом? Дорогая крошка Софья Магдалена, удержи свою приемную мать здесь, на земле. Дай ей увидеть, что в ее жизни важнее. Твое и ее будущее или память о чем-то дурном, что произошло много лет назад. Почтовый экипаж на юг отправлялся безбожно рано утром. Элизабет попросила госпожу Окерстрем передать Вемунду письмо. В нем она писала. «Дорогой друг, не мог бы ты переночевать две ночи в доме Карин? Она боится теней из воспоминаний, которые она не в состоянии обуздать. Ты можешь жить в моей комнате. Но прошу тебя не разбрасывать направо и налево пустые бутылки. Я хочу, чтобы ты милостиво уволил меня от этого. Я вернусь, как только смогу. Твой друг Элизабет». Не было ли обращение «дорогой друг» слишком интимным? Нет, она так не считала. Сначала она думала написать «дражайший друг», но посчитала это неумным. Не показывать, как сильно она его желала. Когда Элизабет проезжала через речку, она увидела, как похожий на буйвола отец Софии Магдалены выплывал на лодке под парусами. Она, что было мочи, побежала к тесной лачуге в трущобах, чтобы быстро рассказать обо всем матери, которая уже отошла после родов. «У вас все в порядке?» — спросила она. «Да, все идет хорошо. На девочек он внимания не обращает, но очень гордится мальчиком. Мы должны быть благодарны за эту маленькую крошку его милости», — с горечью сказала Элизабет. «Я на днях что-нибудь постараюсь придумать, чтобы порадовать ваших дочек. Но за самую младшую не беспокойтесь. Она попала в дом, где ее обожают. К тому же у нее есть кормилица». «Спасибо вам за это». После этого Элизабет побежала по улицам за почтовой коляской и еле успела ее догнать. Поездка была утомительной. Экипаж сильно трясло, дорога была пыльной. В довершение всего она сидела напротив господина, который воображал себя покорителем дамских сердец. Он усердно интересовался ее коленями, самоуверенно улыбаясь и высокомерно поднимая брови. Элизабет все сильнее и сильнее разъярялась. Но ей некуда было деться, так как экипаж был полон. Куда бы она ни убирала свои колени, он опять прижимался к ним. В конце концов, ее терпение лопнуло. Она так сильно ударила его ногой по колену, что он застонал от боли. Когда он вышел в Брагернессе, она вздохнула с облегчением. Остальные в экипаже улыбнулись, услышав ее вздох, и атмосфера явно разрядилась. Поздно вечером они въехали в маленький торговый городишко Хольместранд. Элизабет зашла в ближайший постоялый двор и сразу же обратилась к хозяйке с вопросом о том, где находилась усадьба семьи Тарков. «Тарк? Я слышала это имя, но... Подождите, я сейчас схожу, спрошу». Она исчезла на кухне. После долгого отсутствия она появилась вновь. «Они здесь больше не живут». «Я знаю. Я должна только посетить то место, где они раньше жили». «Это недалеко за городом. Моя повариха нарисовала схему. Замечательные люди», — говорит она. Да, такую информацию Элизабет получала и раньше. На следующий день, рано утром, она отправилась в путь по начерченной схеме. Она нашла усадьбу, далеко не такую большую и красивую, как Ликинес. «Здесь вырос Вемунд?» — подумала она. «Интересно, лазал ли он вон по тому большому дереву? А Лилиброр кричал внизу, потому что он сам не решался лезть?» Люди из усадьбы не могли многого рассказать о Тарках. Они сюда сами недавно переехали. Но визит к ближайшей соседке по усадьбе принес лучший результат. «О, это были замечательные люди!» «Еще раз кто-нибудь так скажет, я закричу!» — подумала Элизабет. «Такие порядочные, такие культурные! вздохнула жившая там женщина. Госпожа была самой утонченной из них, как королева, как богиня. И у них было двое сыновей? Точно! Милые ребята, особенно младший, как маленький херувим. Старший держался больше сам по себе. Элизабет решила сделать предположение. А была ли там женщина по имени Карин Ульриксбю? Карин Ульриксбю? Нет. Я никогда раньше не слышала этого имени. Но ведь здешняя усадьба называется Буде. Буде? Да нет, что вы! Женщина упомянула название усадьбы, но она ничего не говорила Элизабет. Понятно. Извините за странный вопрос. Нет ли здесь в торговом городишке клиники для душевнобольных? Нет. Насколько мне известно, нет. Нет, не здесь. Итак, Элизабет была так же далека от цели, как и в начале. Неужели она сбилась с пути? Нет, ведь Вемонт здесь жил. Постойте! Воскликнула женщина. Вы сказали Буде? По-моему, это местечко находится в районе Хортон. Ну да, конечно, я вспомнила. Обычно сумасшедших отправляли в Хортон. Там есть дом для душевнобольных. Хортон? А это что, торговый город? Нет, это только поселок у пристани. Правда, довольно большой. И, госпожа, вы знаете, тарки жили здесь не так долго. Они приехали из... дайте мне подумать. Да, из района Хортон. Да, это совершенно точно. Дело прояснялось. А вы не помните, когда они переехали сюда? О, нет, прошло так много времени. Впрочем, нашему сыну было тогда около 10 лет, а сейчас ему за 30. Это не совсем совпадало, но Элизабет могла сопоставить полученные сведения. Она попросила на время лошадь у этой соседки, чтобы добраться до старого дома Тарков, и что было сил пришпорила лошадь, направляясь в Хортон. Поселок находился не так далеко, как она опасалась. Уже во второй половине того же дня она добралась до Хортона, кучки домов возле пристани у фьорда. Въехав в поселок, она увидела на скамье в парке пожилого мужчину. Его она могла расспросить о Буде. За кружку водки он, возможно, расскажет все, что знает. Элизабет незаметно посчитала оставшиеся на дорогу деньги и дала ему монетку. Старик кивнул головой. «Буде больше не существует. Усадьба сгорела много лет тому назад. Вся без остатка». У Элизабет угасла надежда. «Это правда?» «Да, усадьбу подожгла какая-то тронувшаяся женщина. Отвратительная история». Больше он практически ничего не знал. Но Элизабет, во всяком случае, узнала, где находится Буде. Она поскакала туда, проделав довольно большой путь. Но здесь она встретила твердый отпор. Женщина из единственной соседней усадьбы при имени Тарков стала плеваться и фыркать. «Тьфу, тьфу, черт бы побрал этих подлецов! О Тарках и Свенсене я и разговаривать не буду! Я девушка-человек религиозный!» «Понятно, но мне нужно узнать больше, понимаете? Госпожа, это вопрос жизни и смерти. Можете ли вы припомнить, была ли здесь некая Карин Ульриксбю?» «Ульриксбю? Не упоминай этого имени, а то меня стошнит! Но Карин... Да, это была она! Бедная девушка! О, боже милостивый! Это она сожгла все это дерьмо и правильно сделала! Я бы на ее месте поступила так же! Но они ее поместили в сумасшедший дом!» «А где он находится?» «Сумасшедший дом? На другом конце города. Довольно далеко отсюда. Но я должна вам сказать, что мне неизвестно, что именно происходило. Я только передаю вам слухи и умываю руки. Больше об этих гадостях я разговаривать не хочу. Вам не следует опускаться до такого дерьма!» Элизабет не хотела уходить. Ее не пустили в дом. Они стояли на пороге по обе стороны двери. Как я уже сказала, я спрашиваю не из любопытства. Этот вопрос касается человеческой души и человеческой жизни. Неужели нет никого, кто бы мог рассказать о том, что тогда произошло? Разве не было свидетелей, не считая ребят? Ребят? Каких ребят? Ну, мальчика, старшего. Я ничего не знаю о ребятах. Одна свидетельница была, но она ушла в монастырь. В монастырь? Да сейчас же не осталось никаких монастырей. Ну, она стала заниматься милосердием по церковной линии. Она была немкой, это госпожа Шпица. Она переехала в крестьянию и стала очень набожной. Помогала священникам в разных приходах. А теперь конец этой трепотне. Буди исчез, и с ним все зло. Прощайте. Дверь с грохотом захлопнулась перед самым носом Элизабет. Она объехала на лошади вокруг участка бывшей усадьбы Буди, удивившись, как сильно он зарос травой. И Элизабет вновь пустилась вскачь к пристани. Она начала размышлять. В Хольмистранде у них была наилучшая репутация. Очаровательные люди. Здесь, в Буде, они были презираемыми чудовищами. Именно здесь это и произошло. Они сбежали от скандала или чего-то в этом роде и поселились в Хольмистранде. Но, возможно, им показалось, что это опасно близко от фатального Буди, поэтому они переехали в Кристианию. Похоже, у них было много денег, если они смогли купить величественный ликинез. Это соответствовало тому, о чем однажды сказал Вемунд. Они обогатились за счет бедных крестьян и арендаторов. Элизабет не могла разобраться в комбинации с ребятами. Они были в Хольмистранде и в Ликинесе, но их не было в Буде. А если те тарки, которые сейчас живут в Ликинесе, не те, кто жил раньше в Буде? А если они заняли чье-то место? Может быть, даже убили настоящих тарков и взяли их имя? Тарк и Свенсен. Но Карин Ульриксбю была той же самой. Именно на ее долю выпали все страдания, а Вемунд все это раскусил. Эта идея овладела Элизабет. А если она сможет отыскать эту госпожу Шпица и свести ее с владельцами Ликинеса? И если госпожа Шпица скажет, что они не настоящие тарки, а мошенники и убийцы из Буди? Убежденная в своей миссии по освобождению от ярма Карин и Вемунда, она поскакала на маленькую пристань Хортона. Но было уже почти темно. Не оставалось времени на посещение сумасшедшего дома, если она хотела успеть на утренний почтовый дилижанс. Теперь ей оставалось пришпорить лошадь и помчаться в Хольмистранд. Поздно вечером она добралась до усадьбы, где брала лошадь. Она вернула ее с благодарностью и извинением за то, что приехала так поздно. В эти дни у нее не хватало времени как следует поесть. Но владелец постоялого двора в Хольмистранде проявил внимание и накрыл для поздней гости обильный стол. Элизабет по достоинству оценила приготовленную им пищу. На следующее утро, третьего дня ее поездки, она уселась в почтовый дилижанс, чтобы вернуться обратно в Кристианию. В поездке ей было холодно. С ней ехали две молодые дамы, такие нарумяненные и напудренные, что Элизабет не смогла сидеть с ними вместе в тесном экипаже. Ей, чихающей и кашляющей, с красными, слезящимися глазами, пришлось сесть рядом с кучером. «Ах, я родилась не в том столетии!» Сиплым голосом сказала она кучеру. «Это пудра! Бич моей жизни!» «Я вам сочувствую!» Промямлил он. Поздно вечером, порядочно замерзшая, она вышла на площади в Кристиании с гложущим чувством упущенного. В ходе этой тайной шпионской поездки ей открылись совершенно неожиданные вопросы. Конец 10 главы.